говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре пятница, 16 марта. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Репортаж с научной конференции в Арцахском госуниверситете. Азербайджан не вывел миссию ОБСЕ на свои передовые позиции. Итак, подробности новостного блока. Продолжается визит президента НКР в США. Вчера президент Бако Саакян встретился с руководителями армянских общинных структур Америки. Были обсуждены вопросы, касающиеся государственного строительства в Арцахе, социально-экономического развития, связей между родиной и диаспорой, реализации в республике различных программ. Президент наградил председателя Армянского общего благотворительного союза Перча Седракяна орденом Месроп Маштоц за заслуги перед Республикой Арцах. Вчера же президент Баку Саакян посетил Центр национальных интересов, встретился с группой американских ученых и экспертов, выступил с речью. Президент Саакян коснулся процесса государственного строительства в Арцахе, внутренней и внешней политики, урегулирования Азербайджано-Карабахского конфликта. Глава государства назвал важными и полезными встречи и обсуждения, отметив, что они дают возможность непосредственно ознакомиться с ситуацией и устранить препятствующие этому стереотипы. В конце встречи Баку Саакян ответил на вопросы присутствующих. Сегодня в Арцахском госуниверситете стартовала двухдневная международная научная конференция, посвященная 30-летию Арцахского движения. Участников форума приветствовала ректор АРГУ Мануш Минасян, сообщившая о заочном участии около трех десятков вузов различных стран. Мануш Минасян подчеркнула особое место февраля 1988 в современной истории Арцаха. Именно тогда арцахцы заявили о своем праве на свободу, которое потом отстояли. Փետրվարը հայ ժողովրդի նորաձևության մեջ զարթոնքի ամիս է։ 1988 թվականի փետրվարի մեջ, որ ազգովի ոտքի ելան, նվաճելու սեփական հողի վրա սեփական ապագան կերտելու, ազատ ու ինքնիշխան ապրելու մեր իրավունքը։ Участников форума приветствовал спикер Национального собрания НКР, председатель Совета АРГУ Ашот Гулян. Он призвал к всестороннему научному изучению судьбоносного для армянства 30-летнего периода Арцахской национально-освободительной борьбы. Ուզում եմ բոլորին կոչ անել շարունակել, բացել, բացահայտել ու բացազատել այդ ժամանակահատվածը տարբեր կետերից։ Министр оборнауки и спорта НКР Нарина Агабалян выразила уверенность, что материалы и доклады форума донесут до мировой общественности историческую правду и решимость арцахцев довести свою борьбу за свободу до конца. Խոսում եմ, որ գիտաժողովը եւ այս օրինակ նախաձեռնությունները այս ճշմարտությունը լսելի կդարձնեն բոլորին։ Было зачитано приветственное послание руководителя Ассоциации университетов новейших независимых государств, ректора Приднестровского госуниверситета Степана Бериллы. Цель сегодняшней научной дискуссии – осмысление уроков пройденного исторического пути, поиск принципов взаимодействия и построение гармоничных отношений народов и стран, которые позволяют построить новую систему. Плодотворной работы вам, с уважением, Берилл Степан Иорданович. На первом пленарном заседании выступили докладчики Александр Манасян, Ереванский госуниверситет, тема «Карабахское урегулирование с международной точки зрения», Лариса Лавердян, Российско-армянский университет, тема «Карабахское движение как ответ на геноцидальную политику Азербайджана», и Лусина Маркарян, Арцахский госуниверситет, с исследованием по топонимам Арцах и Карабах. Далее работа форума продолжилась в 6 секциях. Завершится международная научная конференция итоговым пленарным заседанием и экскурсия в Тигранокерский заповедник. Вчера, согласно достигнутой с властями НКР договоренности, миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг режима прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил НКР и Азербайджана юго-восточнее населенного пункта Куропаткина Мартунинского района. Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком, однако азербайджанская сторона не вывела миссию ОБСЕ на свои передовые позиции. С позиции армии обороны НКР наблюдение осуществили полевые помощники личного представителя действующего действующего председателя ОБСЕ Михаила Алару Молдова и Геннадия Петрика Молдова, а также сотрудник офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ Мартин Шустер Германия. Миссию наблюдения с карабахской стороны сопровождали представители Министерств иностранных дел и обороны. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. В рамках программы «ДП Хайк» в Степанакерте побывала Саша Аванян, проживающая в Канаде. Цель данной программы – привлечь армянскую молодежь из диаспоры, чтобы они приезжали на историческую родину, поделились своим опытом, внедряли знания на благо развития родины. Саша впервые приехала в Арцах в 2017 году. О первых своих впечатлениях она сказала: – первый раз в Карабах приехала в мае 2017 года, потом вернулась в декабре, чтобы работать с организацией здесь Halo Trust, которая мины убирает, и сейчас вернулась на 3 недели. Мою собеседницу не случайно тянет в Арцах. Ее дед родом из Карабаха. Очень-очень сильно впечатлило. Первоначально я очень сильно отреагировала, что-то здесь свое почувствовала. И тоже у меня очень сильный здесь интерес, потому что у меня дедушка отсюда. И всю мою жизнь мой отец никогда мне ничего про Армению не рассказывал, поэтому вот как я в Армению в Карабах приехала, эта вся информация для меня новая. Я все очень с душой принимаю. Мой дед из Карабаха, с отцовской стороны, да. Остальные у меня другие нации. У меня мать немка-американка, а папа наполовину русский, наполовину. Саша не первый человек, который побывал в Арцахе, как магнитом обратно тянет сюда. Об этом рассказывали даже иностранцы, приезжающие в Карабах. Мы поинтересовались, смогла бы жить она в Арцахе. Ну, особенно природа, ну, что-то тянет сюда все-таки. Я уехала вот на 2 недели обратно в Канаду и, ну, не могла дождаться до моего возврата сюда, поэтому... Не знаю, трудно словами описать, но что-то есть. Если найдется работа, то я бы с удовольствием. Я уже решила точно на 2 года в Армении остаться, но если в Карабахе получится остаться, то это тоже с удовольствием. Я видеограф, видеорежиссер и монтаж делаю. Я здесь работаю для разных организаций, вот для них снимаю и документальные. Например, большинство из моих фильмов используют для того, чтобы деньги давали вот non-governmental organization. Да, неправительственные NGO. Ну, чтобы диаспора. Ну, потому что все, что я делаю, это все-таки англоязычное. Бывает русоязычное тоже, но обычно для вот... Я достаточно такая, очень интересуюсь многим, всегда вопросы спрашиваю, всегда с новыми людьми знакомлюсь. И в моем опыте я здесь в Армении, в Карабахе уже 8 месяцев нахожусь. И все очень-очень открыто. Когда представляешь интерес в Армении, то тебе очень открыто относятся и все хотят рассказать, всю историю, и это я этому очень-очень благодарна. В Карабахе я то же самое испытаю, даже больше, но я здесь меньше времени провела, чем в Армении. Мою собеседницу больше всего поразила в Карабахе любовь и привязанность арцахцев к своей земле. Когда в первый раз сюда приехала, это как по сравнению с Арменией. В Армении тоже это чувство есть, но в Карабахе вот эта связь к земле очень-очень сильная. И я очень много по всему миру ездила и никогда в жизни не видела, чтобы так народ был сильно привязан к своей земле. И несмотря на какие здесь трудности, война, там, распал союза туда-сюда, здесь народ без вопроса отсюда не уедет. И они без вопроса считают это как свою землю, свой дом. И от этого чувства у меня тоже какой-то очень сильный патриотизм появился, потому что до моего приезда сюда я даже не могла бы сказать, что такое Карабах. И вдруг за такое маленькое время я сама чувствую, что я должна что-то этой земле, что у меня здесь какая-то связь есть. И я думаю, это очень-очень от народа идет. Что касается карабахского конфликта, до приезда она что-то слышала, но не вникала в него. Слышала, наверное, но вообще не знала, что здесь за конфликт был. Еле-еле знала, где Армения. Ну, теперь знаю, но до приезда не знала. Нет, вообще не знала. С Сашей мы встретились в последние дни ее пребывания в Степанакерте. Она обещала приехать снова. И о погоде. В субботу 17 марта на территории НКР ожидается переменная облачность. Временами кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут 0 плюс 5 ночью. Днем 10-14 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.